И не только в шахматы. Ты должен беседовать с ним о жизни. Да, да, конечно. И беседовать тоже. Согласился Виктор Петрович, радуясь, что так дешево отделался. По давнему опыту он знал, что могло быть гораздо хуже. Джим выходит на свободу. Домашний кабинет академика Красикова напоминал обиталище средневекового алхимика. Стеллажи вдоль стен вместо книг были сплошь уставлены всевозможными колбами, пробирками, ретортами. Такие же колбы и реторты загромождали узкий длинный стол на тонких металлических ножках. На другом столе, более массивном, разместилась всевозможная аппаратура: термостат, крохотные аптекарские весы, микроскоп. Виктор Петрович и Коля продолжали разговор, начатый в институте. «Если даже 1% подтвердится, ого!» — сказал Коля. «Какой там процент, что вы! Я не сомневаюсь, что все мои прогнозы подтвердятся полностью!» — ответил Виктор Петрович. В то время как ученые вели этот пока еще не очень понятный нам разговор, дверь кабинета отворилась, и на пороге появился Юра. Он был шахматами. «Здрасте», — сказал он, обращаясь к Коле. Отдав эту необходимую дань вежливости, Юра повернулся к отцу. «Мам сказал, что ты хочешь поиграть со мной в шахматы». «Я? Хочу?» — искренне удивился Виктор Петрович. «Ах, да, верно! Я давно хотел поиграть с тобой в шахматы. Вот что, Юрий, ты садись и расставь пока фигуры, а мы тут должны закончить один очень важный разговор». Юра сел на тахту, единственный предмет в комнате, на котором не было колбочек и приборов, и неторопливо стал расставлять на доске шахматные фигуры. На лице его было написано: «Мне-то это ни к чему, но если вам с мамой хочется, что ж, пожалуйста, я могу и потерпеть». К разговору взрослых он почти не прислушивался. Тем более, что весь этот разговор казался ему состоящим из многократного повторения одних и тех же непонятных слов. Флюктуация, экстраполяция, сублимация, телепортация. Юра скучал. А разговор все продолжался, и Юра поневоле начал вслушиваться в этот разговор сначала просто так, а потом все с большим и большим интересом. Особенно заинтересовала его одна Колина фраза. «Скажите, шеф, — спросил Коля, — это случайно не вы пишете под псевдонимом братья Стругацкие?» «Вы зря смеетесь, — ответил отец. Все это вовсе не так уж фантастично. Науке давно известно о существовании отдельных индивидуумов, наделенных способностью простым усилием воли передвигать в пространстве различные мелкие предметы. Ну да, телекинез. Я находился под воздействием препарата каких-нибудь несколько секунд. Но не дай вам Бог пережить то, что пережил за эти секунды!» Виктор Петрович отпер бюро, достал контейнер, открыл и вынул из него маленькую стеклянную колбу с завинчивающейся металлической крышкой. «Один глоток этой жидкости, — задумчиво сказал он, — и мы с вами стали бы чудотворцами в самом прямом, в буквальном смысле этого слова». «Какого же черта мы ждем?» — взорвался Коля. «Надо срочно ставить эксперимент!» «Я боюсь!» — тихо сказал Виктор Петрович, ставя колбочку на стол. «Так я и знал!» — с отчаянием подумал Юра. «Струсил! Эх, ученый называется! Люди прививали себе чуму и не боялись, а тут чего испугался?» «Я боюсь выпустить джина из бутылки», — сказал Виктор Петрович Коле. «Но это просто смешно», — возмутился Коля. «Проверить-то надо. Если вы боитесь доверить мне, выпейте сами. Себе-то вы доверяете?» «В том-то и дело, что нет», — грустно сказал Виктор Петрович. «Как же вы не понимаете? Это такая штука, что я даже самому себе боюсь довериться». Последние слова Виктор Петрович произносил уже в передней, провожая Колю. Убедившись, что он остался в отцовском кабинете один, Юра подбежал к столу, на котором стояла заветная колбочка. Воровато оглянувшись, взял колбочку в руки и поднес ее к губам. «Вы представляете себе, насколько это опасно!» — доносился из передней голос отца. «Абсолютная власть над миром!» При слове «опасно» Юра отвел колбочку от рта и прислушался. Но, услышав про власть над миром, вновь решительно приблизил колбу к губам и единым духом проглотил все ее содержимое. Он хотел потихоньку поставить колбочку на место, но она вдруг выскользнула у него из рук. «Ай, только не упади!» — успел подумать Юра. И тут случилось невероятное. На полпути к полу колбочка остановилась и повисла в воздухе. «Вернись обратно ко мне в руки!» — мысленно приказал Юра. И колбочка послушно выполнила приказ. Плавно поднялась и тихо опустилась на протянутую Юрину ладонь. Крепко держа колбочку в руке, Юра взял со стола графин и наполнил колбочку самой обыкновенной кипяченой водой. Осторожно поставив графин на место, колбочку на стол и тихо на цыпочках пошел к тахте. Когда Виктор Петрович, проводив Колю, вернулся в кабинет, Юра с самым невинным видом сидел за шахматной доской. Виктор Петрович поспешно подошел к столу и, взяв колбочку в руку, стал пристально разглядывать ее на свет. Убедившись, что с его сокровищем решительно ничего не произошло, он облегченно вздохнул и, проверив на всякий случай, хорошо ли завинчена крышка, бережно спрятал колбу в контейнер, а контейнер запер в бюро. Ключ от бюро он спрятал в самый дальний ящик стола. Покончив, наконец, со всеми этими мерами предосторожности, Виктор Петрович, потирая руки, сел к Юре на тахту и приступил к шахматной партии. Виктор Петрович играл рассеянно, явно думая не о шахматах. Но, тем не менее, очень скоро на доске сложилась такая ситуация, что даже ничего не смыслящему в шахматах свидетелю этой игры стало сразу бы ясно. Положение белых, а белыми играл Юра, безнадежно. Юрин взгляд скользнул по доске, перешел на груду разбросанных по тахте съеденных фигур, задержался на некоторых из них, скользнул дальше, наконец остановился, заметив съеденного белого ферзя. Он застрял между диванными подушками и был еле-еле виден. Юра глянул на этого застрявшего ферзя, и внезапно мысль загорелась в его глазах. «Пусть мой ферзь окажется на доске вон там», — мысленно приказал Юра. И в тот же миг на доске появился белый ферзь. Юра, еще не привыкший к своему могуществу, не веря глазам своим, посмотрел на место соединения диванных подушек, где только что торчал белый ферзь. Теперь никакого ферзя там не было и в помине. Тогда, все еще не очень уверенно, Юра протянул руку к ферзю на доске. Шах! Ничего не заметивший, всецело погруженный в себя Виктор Петрович автоматически сделал ход. «Еще шажок!» — уже уверенней сказал Юра. Виктор Петрович, озадаченно хмыкнув, сделал следующий ход. «Мат!» — как ни в чем не бывало, спокойно объявил Юра. «Смотри-ка!» Ничего не подозревающий Виктор Петрович был искренне изумлен. «Зажал меня, зажал! Главное, неожиданно как!» Я и оглянуться не успел. Ну, а теперь спать. Время позднее, только не забудь, шахматы собери. Юра скользнул взглядом по тахте. Разбросанные в беспорядке шахматные фигуры сами собой оказались в коробке. «Я собрал», — сказал Юра. «Уже собрал?» — удивленно оглянулся Виктор Петрович. «Ну, молодец. А я и не заметил». Так и не проведя обещанную душеспасительную беседу о жизни, Виктор Петрович поспешно выпроводил сына из кабинета. Юра остался, наконец, один на один со своим только что обретенным удивительным даром. Ровно в 7:30 утра зазвенел будильник. Елена Николаевна, Юрина мама, деловито подошла к двери Юриной комнаты, распахнула ее и привычно провозгласила. «Соня за Соня, проснись! Опять в школу опоздаешь!» Однако, к ее изумлению, Юра даже не думал спать. Совершенно одетый, он сидел за столом. Сна у него не было ни в одном глазу. Перед ним на столе стояли 15 пустых бумажных стаканчиков из-под мороженого. На полу валялись обертки от мишек и трюфелей. Перед Юрой на кушетке, на столе, на стульях, просто на полу, в беспорядке были разбросаны следующие предметы. Коньки Норвеги с ботинками, две пары боксерских перчаток, духовое ружье, шпага, рапира, эспадрон, две маски для фехтования, спиннинг, великолепный охотничий нож. В руках у Юры был новенький, только что из магазина, стартовый пистолет. Предмет самых давних и самых страстных его вожделений. «Мам, ты проснулась?» — радостно сказал Юра. «Вот здорово, что ты, наконец, проснулась. А я ждал, все боялся вас разбудить. Смотри!» Он нажал спусковой крючок стартового пистолета, искренне желая продемонстрировать матери все достоинства этой прекрасной и в высшей степени полезной вещи. Раздался оглушительный выстрел. Комната наполнилась голубоватым дымом. Когда дым рассеялся, Елена Николаевна в полуобморочном состоянии сидела на Юриной кушетке. Юра стоял перед ней на коленях, всячески тормошил, стараясь привести в чувство. «Мам, ну что ты? Ну очнись же, мам!» Елена Николаевна открыла глаза и сразу, без перехода, приступила к допросу. «Юрий, только не лгать. Откуда у тебя огнестрельное оружие?» «Мам, ну что ты? Да успокойся ты. Ну какое же это огнестрельное оружие? Это стартовый пистолет. Его в «Динамо» продают кому хочешь. Каждый может купить. Только справку нужно с места работы». «А где ты взял справку? И откуда у тебя финка?» Елена Николаевна взяла в руки охотничий нож и с неподдельным ужасом стала его разглядывать. «Мам, ну какая же это финка? Ты что, финки никогда не видела? Это охотничий нож. Его кто хочешь может купить, только по билету. По членскому билету общества охотников. Я давно хотел такой». «Откуда у тебя членский билет? И где ты взял деньги на мороженое? И на это? И на это?» — говорила Елена Николаевна, указывая на боксерские перчатки, на спиннинг, на остальные вещи в беспорядке, разбросанные по комнате. Юра оглянулся на свои сокровища, и к нему постепенно вернулось чувство реальности. Он сообразил, что так просто не отвертится, что надо срочно, сию же минуту, создать какую-то более или менее правдоподобную версию появления в комнате всех этих ценных вещей. Радость его мгновенно пропала. Тусклым, безжизненным голосом он пробурчал. «Мне подарили». «Кто подарил?» Не отличаясь большой фантазией, Юра сказал. «Один мальчик». «Какой мальчик? Как его фамилия? И с какой это стати он решил делать тебе такие дорогие подарки?» Тупо глядя в сторону, Юра молчал. «Ну, вот что!» — решила Елена Николаевна. «Сейчас уже поздно. Быстро иди завтракать и в школу. Я не желаю, чтобы отца опять вызывали к директору. А вечером мы вернемся к этому разговору». Виктор Петрович Красиков сидел за столом у себя в кабинете. В руках у него была колбочка, наполненная самой обыкновенной водой. Но он этого не знал. Он даже не подозревал, что джин уже вырвался из бутылки и весело разгуливает на свободе. Он спокойно разглядывал содержимое колбочки на свет и напряженно о чем-то размышлял. Наконец, тяжело вздохнув, он отрицательно покачал головою, словно отмахиваясь от какой-то назойливой мысли, и решительно запер колбочку в бюро. Ключ от бюро он тщательно спрятал в самый дальний ящик письменного стола. Распахнулась дверь. На пороге стояла Елена Николаевна. Едва взглянув на ее лицо, Виктор Петрович сразу понял, что его ждут какие-то новые неприятности. Но то, что он услышал, превзошло самые мрачные его ожидания. «Виктор», — сказала Елена Николаевна трагическим голосом, — «случилось самое худшее. Наш Юра связался с бандитской шайкой». А новоявленный член бандитской шайки в это время держал путь в школу. Несмотря на то, что времени у него было не так уж много, он не слишком торопился. Он зевал по сторонам, останавливался, заглядывался на прохожих, принимал активное участие во всех мелких уличных происшествиях. И вот в поле его зрения попал шикарный юнец в сверхмодных клешах, на пуговичках внизу, с широченным кожаным поясом, с нелепой, скорее женской прической, которую московские подростки по недоразумению называют прической под Битлз. Судя по тому, какими глазами Юра посмотрел на этого красавца, он дорого бы дал, чтобы выглядеть так же шикарно. Вдруг Юру осенило. Он пошептал что-то себе под нос, пристально глядя на расклешенные брюки парня. И в тот же миг ничего не подозревающий юнец оказался в Юриных школьных брюках, а Юра в длиннющих клешах с пуговичками внизу и широченным кожаным поясом. Подметая тротуар этой прекрасной обновкой, Юра горделиво шел по улице Горького. Остановился на минутку перед витриной магазина ВТО. В витрине были выставлены книги, пластинки, ноты, грим, парики. Особенно привлекли Юрина внимание парики. Два парика были женские. Один белокурый, другой медно-рыжий. Оба с длинными толстыми косами. Третий парик был жгуче черный, непонятно то ли женский, то ли мужской. Скорее всего, это был парик для исполнителя роли Ленского в опере «Евгений Онегин». При виде третьего парика Юра замер. И вот на витрине уже осталось только два парика, а третий оказался у Юры на голове. Кудри черные до плеч, которые Владимир Ленский привез из Германии туманной, на Юриной голове выглядели, конечно, довольно нелепо, но в конце концов не намного нелепее, чем прическа под Битлз, о которой Юра так мечтал. Проходя мимо парикмахерской, Юра остановился. Долго с удовольствием рассматривал свое отражение в зеркалах. Пошел дальше. На него оглядывались. Вполне удовлетворенный своим внешним видом, наслаждаясь впечатлением, которое он производил на окружающих, Юра неторопливо продолжал свой путь по направлению к школе. Тем временем Виктор Петрович Красиков, ведомый своей супругой Еленой Николаевной, вошел в Юрину комнату. Комната имела вполне благопристойный вид. Ни шпаг, ни рапир, ни боксерских перчаток, ни ножа, ни духового ружья, ни стартового пистолета тут не было и в помине. «Ничего не понимаю», — растерянно сказала Елена Николаевна. 5 минут назад здесь был просто склад оружия». «Лиля, милая, тебе надо меньше думать о Юре. Так ведь недолго с ума сойти. Вот у тебя уже и галлюцинации начались. Ну о чем ты говоришь? Какой склад оружия?» «Оставь, пожалуйста, я не психопатка. Револьвер, финка и эти ужасные штуки для бокса. С собой он не мог все это унести, Виктор. Ты же знаешь, во всем, что касается Юрия, у меня дикая интуиция. Поверь мне, мы теряем сына». «Ну, Ляля, ну опомнись, у тебя же и нет решительно никаких фактов. А факты, как известно, упрямая вещь. Ученый может верить только фактам. Пойдем, я тебе накапаю валерьянки». Юра в длиннющих клешах и в парике Владимира Ленского вошел в вестибюль своей родной школы. И тут ему сразу же представился случай убедиться, что если уж человеку не везет, даже способность творить чудеса не поможет. Первый человек, которому Юра попался на глаза, был именно тот, кого Юра сейчас меньше всего хотел бы встретить. Евгения Ивановна, директор. «Это еще что за чучело?» «Конечно, Красиков», — сказала Евгения Ивановна, даже не успев еще толком разглядеть, кто скрывается в обличии Владимира Ленского. «И неужели ты думаешь, Красиков, что в таком виде я тебя допущу до занятий? Здесь советская школа, а не кафе «Элита». Немедленно домой! Остригись и надень школьные брюки!» Обескураженный Юра вышел за дверь, стащил с головы парик и запихал его в портфель. Долго, с неописуемым сожалением, разглядывал он свои прекрасные клёши. Бесконечно жаль было ему с ними расставаться, но выхода не было. Гипноз или джиу-джитсу. Юра Красиков в школьных брюках, в обычном своем виде, прыгая через 2 ступеньки, бежал вверх по лестнице. Лестница и школьные коридоры были пусты. Во всех классах уже давно шли уроки. Большие часы на этаже показывали 9:50. Юра посмотрел на них и быстро прошептал что-то себе под нос. Минутная стрелка часов мгновенно отскочила назад, теперь она показывала 9:25. То же самое произошло со всеми школьными часами на других этажах в кабинете директора. Все часы 44-й школы, маленькие, большие, стенные, даже ручные, показывали теперь 9:25. Юра Красиков уверенно отворил дверь и появился на пороге своего класса, где уже довольно давно шел урок физики. Последнее обстоятельство было маленькой удачей в цепи постигших Юру неудач, потому что физик, в отличие от других учителей 44-й школы, относился к Юре без раздражения и без предвзятости. Он даже не раз защищал Юру на педсоветах, говоря, что именно из таких живых, любознательных детей и вырастают ньютоны. «Ой, простите, Матвей Матвеевич», — сказал Юра физику с самым невинным видом. «Я не знал, что урок уже начался». «Садись на место, Красиков, и не болтай пустяков. Ты отлично знаешь, что урок уже приближается к концу», — ответил физик вполне благодушным тоном. Но Юра на этом не успокоился. «Почему к концу?» — изобразил он на лице самое искреннее изумление. Ровно 9:30. 40 пар глаз устремились на классные часы. Прекрасные электрические часы в каждом классе были предметом особой гордости администрации 44-й школы. Часы действительно показывали 9:30. «Я был о тебе лучшего мнения, Красиков», — сокрушенно заметил Матвей Матвеевич. «Остроумный человек может придумать не менее 150 разнообразнейших причин своего опоздания на урок. Только самые неизобретательные и тупые дети ссылаются в таких случаях на отставшие часы». «Но часы вовсе не отстают», — сказал Юра. «Внизу тоже 8:30». «И у меня 8:30, и на моих, и у меня!» — закричали обладатели собственных часов. Матвей Матвеевич пожал плечами и всем своим видом показывая, что он готов считаться с общественным мнением, даже если оно отстаивает заведомую ерунду, и вынул из жилетного кармана золотые мозеровские часы на цепочке. «Действительно», — озадаченно сказал он после небольшой паузы, «и на моих почему-то 8:30. Ну что ж, поскольку мои часы не имеют обыкновения отставать, а кроме того, поскольку трудно допустить, чтобы самые разные часы вдруг отстали ровно на одно и то же время, остается предположить, что тетя Паша по какому-то недоразумению дала звонок раньше времени. Но даже если мы, к большому огорчению Красикова, начали урок на несколько минут раньше, чем нам полагалось, все лишние минуты уже ушли на выяснение этого печального обстоятельства». «Посему будем считать инцидент исчерпанным и вернемся к нашим баранам. Ты можешь сесть, Красиков». Юра сел на свое место, расстегнул портфель, достал учебники. Он был рад, что все обошлось. Но, с другой стороны, ему вовсе не улыбалась перспектива томиться на уроке физики еще целых 45 минут, в то время как на самом деле полурока уже прошло. Взглянув на стенные часы, Юра беззвучно прошептал что-то себе под нос. И в тот же миг все часы 44-й школы, включая великолепный мозер Матвея Матвеевича, стали снова показывать 9:50. Никто в классе этой манипуляции не заметил, потому что Матвей Матвеевич уже продолжал урок, а урок, надо сказать, был не совсем обычный и, вопреки Юриным ожиданиям, даже интересный. Матвей Матвеевич демонстрировал классу знаменитый опыт Отто Герике. «Итак, берем две полусферы», — говорил он, показывая два пустых металлических полушария, — «и соединяем их. Вот так. Перед нами шар, полый внутри. Как видите, разъединить эти две полусферы не составляет никакого труда. Это может проделать каждый из вас. Пожалуйста, прошу». «А теперь мы выкачаем из шара воздух». «Ну, попробуйте теперь разъединить эти два полушария», — сказал физик. «Кто у вас самый сильный?» В каждое полушарие было впаяно кольцо. К каждому кольцу была привязана довольно толстая, прочная веревка. Два самых сильных парня в классе долго пыхтели, тянули полушария каждый к себе, но у них ничего не получалось. Физик предлагал тянуть впятером, вшестером. Опыт превратился в веселую возню, напоминающую перетягивание каната. Когда все попытки разъединить полушария кончились крахом, Матвей Матвеевич утешил запыхавшихся силачей. «Ничего, друзья, не расстраивайтесь. Эта задача не под силу не только вам. Когда в 1654 году в городе Магдебурге Отто Герике впервые проделал свой знаменитый опыт, полусферы, из которых он предварительно выкачал воздух, не смогли разорвать 8 пар лошадей. Теперь вы поняли, какова сила атмосферного давления». Кто это там не понял? Ну, конечно, Красиков не понял. Пожалуйста, Красиков, что ты хочешь спросить? «Нет, я ничего, я все понял, Матвей Матвеевич. Я хотел спросить, можно я попробую?» «Красиков опять в своем амплуа», — иронически сказал физик. «Он не верит мне. Он не верит замечательному ученому 17 века Отто Герике. Он не верит своим товарищам». Физик сделал выразительный жест в сторону пыхтящих силачей. «Он не верит даже своим глазам. Ну что ж, Красиков, убедись на собственном опыте». Силачи, презрительно ухмыляясь, шуточками и издевками отдали шар Юре. Юра взялся за кольца и раз! В мертвой тишине раздался легкий хлопок, как будто пробка вылетела из закупоренной бутылки шампанского. Юра легко-легко, с подчеркнутой небрежностью, как фокусник, ап, развел руки в стороны. В каждой его руке было по металлическому полушарию. Бледный физик вошел в учительскую, ни слова не говоря, сел в углу, вынул свои великолепные мозеровские часы и сосредоточенно начал считать у себя пульс. «Матвей Матвеевич, голубчик, что с вами? Вам плохо?» — испуганно спросила Евгения Ивановна. «Нет, ничего. Дело в том, что Красиков...» «Как? Опять Красиков? Неужели он посмел явиться на ваш урок в этих ужасных брюках?» «Какие брюки?» — слабым голосом спросил физик. «При чем тут брюки? Только что на моем уроке Красиков нарушил закон Ньютона». «Я так и знала», — сказала старенькая преподавательница пения. «Я все время твержу, что этого мальчика следует показать невропатологу». Как только прозвенел звонок и потрясенный физик вышел из класса, самый грозный из классных силачей, здоровенный верзила второгодник по фамилии Поперечный, мрачно потребовал у Юры Красикова объяснений. «Так что ж, Красиков, ты, значит, теперь сильнее меня, а?» И по привычке он уже совсем было собрался слегка смазать Красикова по лицу. Но тут произошло нечто уж вовсе непонятное. Не успев даже прикоснуться к Юриной физиономии, Поперечный внезапно отлетел в сторону и, потеряв равновесие, упал. Мгновенно образовался круг болельщиков, предвкушавших веселую потеху. Акции Красикова, никогда особенно высоко не котировавшиеся на этой бирже, вдруг резко пошли в гору. Поперечный, не пытаясь даже осознать причину своего внезапного падения, тяжело поднялся и медленно пошел на Юру. Всем своим видом выражая презрение и полную уверенность, что от тщедушного противника сейчас останется мокрое место. Девчонки завизжали. Поперечный схватил Юру за воротник рубашки. Рубашка затрещала, брызнули пуговицы. И вдруг, опять никто не понял, как это произошло, толкаемый какой-то непреодолимой силой, верзила Поперечный отлетел от худенького, хрупкого Юры и тяжело рухнул на учительский стол. Стол опрокинулся. Лежавшие на нем физические приборы, ручка, чернильница, забытый физиком классный журнал и прочая школьная утварь разлетелись в стороны. Залитый чернилами Поперечный беспомощно барахтался на полу, пытаясь встать, но, толкаемый все той же непонятной и непреодолимой силой, против своей воли скользил все дальше и дальше, пока не оказался окончательно притиснутым к противоположной стене класса. «Джиу-джитсу!» — сказал кто-то из болельщиков, пытаясь найти более или менее правдоподобное объяснение случившемуся. «При чем тут джиу-джитсу? Обыкновенный гипноз!» — авторитетно разъяснил любимец учителей эрудит и отличник Сашуня Парфенов, которого ребята звали Паршуня, нисколько имея в виду его моральный или физический облик, сколько просто так, по созвучию. «Ах так, гипноз?» — азартно сказал Юра. «Давай, Паршуня, на тебе попробую. Узнаешь, какой это гипноз?» Пробовать на себе, гипноз это или не гипноз, Сашуня не захотел и быстро юркнул за спины других болельщиков. Больше скептиков не нашлось. Таким образом, весь 6-й В поневоле вынужден был признать Юру Красикова самым сильным человеком в классе. А в учительской происходило нечто вроде стихийно возникшего педсовета. В повестке дня стоял один вопрос: как быть дальше с Юрой Красиковым? «Я думаю, товарищи, что вы все неправы», взволнованно говорила самая молоденькая из всех учителей Анна Петровна. Анна Петровна недавно окончила институт. Но от всех остальных учителей она отличалась не только молодостью, На каждой из ее коллег лежала тяжелая печать учительской профессии. В каждой из них за версту можно было узнать педагога, а про Анну Петровну ничего такого не скажешь. Обыкновенная московская девушка, очень хорошенькая, модная прическа, начес, челка. «Нельзя действовать одними взысканиями», — убежденно восклицала Анна Петровна. «Это его только ожесточит и оттолкнет от нас». «А как же еще прикажешь действовать? Они другого языка не понимают», — сказала пожилая математичка Олимпиада Васильевна, неодобрительно косясь на девушку. «Великолепно понимают», — горячилась Анна Петровна. «Вспомните Макаренко. Если Красиков почувствует, что мы в него верим, он сразу изменится. Поручите ему какое-нибудь важное, ответственное мероприятие, и вы увидите». «Ну, хорошо», — задумчиво сказала Евгения Ивановна. «Попробуем воздействовать на Красикова». Звенел звонок. Быстро пустели школьные коридоры. Расходились по классам учителя. Евгения Ивановна остановилась перед дверью 6 В. Из-за двери доносился отчаянный топот, возня, громкие голоса. Евгения Ивановна решительно отворила дверь и вошла. Шум немедленно прекратился. Все ребята за партами, как ни в чем не бывало, стройно встали при ее появлении. Если бы не опрокинутый учительский стол, не разбитая чернильница, не валяющийся на полу классный журнал и физические приборы, 6 В можно было бы считать образцом порядка, прилежания, отличной дисциплины. «Что у вас происходит? Можно подумать, что здесь только что бесновалась стая диких зверей. Немедленно убрать!» — распорядилась Евгения Ивановна, указывая глазами на следы разгрома, и спокойно пошла по проходу между партами, как человек, уверенный, что ему достаточно только приказать, и вовсе нет необходимости следить за исполнением приказа. Не успела она дойти до конца класса и повернуть обратно, как по молчаливому велению Юры Красикова, стол, стул, физические приборы, классный журнал, все, что секунду назад в беспорядке валялось на полу, тотчас же оказалось на своих местах. «Ну вот, видите?» — удовлетворенно сказала Евгения Ивановна, обернувшись и увидев картину полного благолепия. «Оказывается, в вас живет не только инстинкт разрушения. Я всегда говорила, что 6 В все может. Стоит ему только захотеть». Она села за стол и сразу приступила к делу. «Сегодня у нас с вами большой и радостный день». Ребята изумленно переглянулись. Они понятия не имели, что сегодняшний день отличается от всех предыдущих. «Старейшему учителю нашей школы», — все так же торжественно продолжала Евгения Ивановна, «Марку Самсоновичу Лисовскому присвоено высокое звание заслуженного учителя республики. Сегодня в 4 часа Марк Самсонович ожидает у себя дома корреспондента из газеты, который будет писать о нем очерк. Естественно, это будет очерк не только о нем, но и обо всей нашей школе. Педагогический совет решил выделить группу учеников. Красиков, присядь, пожалуйста, на первую парту». «Я больше не буду», — заученно сказал Юра. «Выделить группу наиболее достойных», — как ни в чем не бывало, продолжала Евгения Ивановна. «Лучших учеников Марка Самсоновича, которые примут участие в этой встрече. Мы долго думали, кому из вас оказать это высокое доверие. И решили». Евгения Ивановна сделала эффектную паузу, после которой стала торжественно оглашать фамилии избранных. «В беседе с представителем печати примут участие ученики 6 В класса Саша Парфенов». Сашуня встал. И он сам, и все ученики 6 В класса ни на секунду не сомневались, что уж кто-кто, но он-то, безусловно, окажется в числе избранников. «Лена Пыльникова!» — встала за своей партой благонравная Лена Пыльникова. Она тоже ничуть не была удивлена тем, что именно на нее пал высокий жребий.

Она стремительно ворвалась в кабинет и швырнула на стол перед Виктором Петровичем какую-то потрепанную тетрадку. «Вот, пожалуйста, полюбуйся. Доигрались с вашей наукой». Тетрадка при ближайшем рассмотрении оказалась Юриным дневником. Виктор Петрович взял его в руки и с некоторой опаской стал перелистывать. Каждая страница дневника была испещрена надписями. Иные надписи носили характер спокойной и суровой констатации факта. «Мальчик крайне ленив». Или «Безобразно вел себя на уроке химии». Или «Играл в волейбол во время классного часа». Но гораздо больше было надписей, представляющих собой патетические и грозные обращения к родителям. Каждая такая надпись, по мысли писавшего, должна была потрясти сердце того, к кому она была обращена. И каждая из них была в то же время возгласом отчаяния, сигналом бедствия, воплем о помощи. «Родители, ваш сын крайне развязан. Обратите внимание на воспитание вашего сына». Или «Родители, ваш сын не приучен к порядку и к работе». Или совсем кратко «Родители, вовремя займитесь сыном». Болезненно щурясь, Виктор Петрович листал этот потрясающий документ, при каждом возгласе, обращенном к нему, испуганно втягивал голову в плечи. Но Елена Николаевна не давала ему сосредоточиться на одной какой-нибудь странице. «На уроке не работал, мешал другим. Это ерунда!» — говорила она, быстро листая дневник. «Родители, ваш сын груб и плохо воспитан. Это тоже тебя не касается? Это уж я как-нибудь сама? Ага. Вот, полюбуйся, пожалуйста. Учитель физики обращается прямо к тебе. Читай». Виктор Петрович отодвинул слегка дневник, подсунутый женой к самым его глазам, и, запинаясь, проглатывая слова, прочел вслух. «Уважаемый товарищ Красиков, ваш сын на моем уроке проделал ряд фокусов, противоречащих данным современной науки. Я знаю, что институт, которым вы руководите, занят разработкой, относясь с большим уважением к вашим работам и к вам лично, полагаю, что вы напрасно сделали объектом столь серьезного эксперимента своего сына. Мальчик легкомысленно воспользовался своими преимуществами для дискредитации педагога и тем самым способствовал ущемлению авторитета науки в глазах других учащихся». Дочитав это обращение до конца, Виктор Петрович повел себя очень странно. Он подошел к Коле, схватил его за лацкан пиджака и стал трясти, приговаривая: «Ну что, теперь вы довольны, а? Сделал объектом эксперимента. Какой кошмар! Это все ваши шутки?» Отпустив, наконец, ошеломленного Колю, Виктор Петрович достал ключ, отпер бюро, вынул колбочку, посмотрел ее на свет. Убедившись, что колбочка по-прежнему наполнена и крышка ее аккуратно завинчена, он поставил ее на место, снова запер бюро и облегченно перевел дух. «Фу, Кольчика, простите меня, ради бога. Впрочем, вы сами виноваты. Скоро вы доведете меня до психоза, честное слово». «Да в чем дело, Виктор Петрович? При чем тут я?» «Как при чем? Вы знаете, какая нелепость сейчас мне пришла в голову? Я подумал, вот мы спорим с вами, ставить эксперимент или нет, а эксперимент уже идет». «Ага, понял. Вы решили, что Юрка?» «Да. Так и в самом деле недолго рехнуться. А по правде говоря, мне жаль, что это оказалось ложной тревогой. Если вы категорически против, пусть бы уж хоть бы Юрка». «Вы сошли с ума. Если бы это подтвердилось, я бы умер от разрыва сердца». «Ну, конечно», — ворвалась в разговор Елена Николаевна. «Если бы что-нибудь случилось с вашей проклятой микстурой, ты бы умер от разрыва сердца. А на сына тебе наплевать. Вместо того, чтобы помочь ребенку завоевать в школе авторитет, ты со своей наукой только создаешь ему дополнительные трудности». «Какие трудности, Ляленька? Это просто недоразумение. Я напишу этому педагогу записку». Причем тут педагог? Дело не в педагоге. Дело в том, что ты опять отдалился от Юрия. Было время, ты к нему приблизился, а теперь снова от него отошел. Я говорила с Раей Стацинской. Ты напрасно улыбаешься. Рая очень умная женщина. Она сказала, что мальчика надо во что бы то ни стало определить в какую-нибудь спортивную секцию. В этом возрасте важно, чтобы он постоянно был занят, чтобы у него не было буквально ни минуты свободной. У меня уже был разговор с Юрием на эту тему. Он согласен. «Вот и великолепно», — сказал Виктор Петрович. «Ну да. Но Юрий заявил, что не желает заниматься никаким другим видом спорта, кроме самбо. Ты знаешь, что такое самбо? Это ужас. Они хватают друг друга и как-то там перекидывают через себя. Но, с другой стороны, я уже готова на все. Пусть самбо, пусть что угодно, только бы мальчик не был предоставлен сам себе». «Безусловно», — рассеянно сказал Виктор Петрович. «Как вы думаете, Колечка, вовсе не худо, если парень в случае чего сумеет сам за себя постоять?» «Конечно, конечно», — с готовностью подтвердил Коля. «Я сам в свое время увлекался. Самбо — это вещь». «Хорошо, пусть самбо», — согласилась Елена Николаевна. «Но не думай, пожалуйста, что на этом все проблемы кончаются. Необходимо что-то еще. Правда, в последнее время я немного успокоилась с тех пор, как к нему стали ходить этот Саша и Леночка. Особенно Леночка. Все-таки девочка, знаешь, это как-то невольно облагораживает». Виктор Петрович очень боялся, как бы его опять не обвинили в том, что он участвует в разговоре формально. «Девочка», — сказал он глубокомысленно, — «это тоже, знаешь, палка о двух концах». «Какие пошлости ты говоришь?» — искренне возмутилась Елена Николаевна. «Лена в высшей степени интеллигентная девочка. Я уверена, что она оказывает на Юру благотворное влияние». «Вот ты прекрасно», — сказал Виктор Петрович, опять потеряв бдительность и не сумев утаить, что поглощен какими-то своими мыслями. «Виктор!» — голос Елены Николаевны задрожал от еле сдерживаемых слез. «В конце концов, ты отец или не отец? Почему твоя голова работает только в одном направлении? Ты ведь умный, ну придумай что-нибудь!» Виктор Петрович послушно стал думать и, наконец, нашел выход из положения. «Необходимо трудовое воспитание. Вот что. Все горе в том, что он у тебя бездельник. Ты его избаловала. Хоть раз в жизни ты пробовала послать его в магазин?» Елена Николаевна была слегка сбита со своих позиций этой неожиданной атакой. Виктор Петрович опять оказался на коне. Не зря великие стратеги древности говорили, что лучший способ обороны – нападение. В Юриной комнате интеллигентная Лена Пыльникова оказывала на Юру и заодно на присутствующего здесь Сашуню благотворное влияние. Это выражалось в том, что она учила их играть на гитаре. «Хватит тебе! Ты долго уже! Теперь я!» Юра отнял гитару у Сашуни и мучительно фальшиве попытался воспроизвести на одной струне первую фразу известной песни «Во саду ли в огороде». Он отчаянно старался, пыхтел, отбивал такт ногой. «Не так, идиот!» — с абсолютным сознанием своей власти над ним сказала Лена и покровительственно показала, как надо. Юра, не реагируя на оскорбление, послушно выполнил указания своей наставницы. Вошла Елена Николаевна. В руках ее была тарелка с яблоками. При появлении Лена и Сашуня мгновенно преобразились. «Здрасте!» — вскочила Лена. «Здравствуй, детка! Ешь яблоки, обед еще не скоро!» Сашуня вежливо наклонил голову, взял яблоко. Лена, соблюдая приличие, сначала отнекивалась. «Ой, что вы, спасибо, мне не хочется!» Наконец и она уступила. «Большое вам спасибо!» И тоже взяла яблоко. Покончив с церемонией угощения, Елена Николаевна умиленными глазами смотрела на Юру, который старательно пытался воспроизвести все на той же одной струне последующую музыкальную фразу «Девица гуляла». «Ну вот, видишь», — назидательно сказала Елена Николаевна, когда и эта отчаянная попытка увенчалась успехом. «Потрудился немного, и получилось. Вообще-то он способный», — обратилась она к Лене. «Но ему не хватает усидчивости». «Без труда не выудишь рыбку из пруда», — подхалимским голосом сообщил Сашуня. И тут Елена Николаевна сразу вспомнила о главной педагогической цели своего появления. «Да, Юрик, у меня к тебе просьба», — решительно сказала она. «Вот тебе деньги, сходи в молочную. Возьмешь 300 граммов масла, 2 бутылки кефира и 2 бутылки молока». «Вот еще», — возразил Юра. Он был явно ошеломлен таким поворотом событий. «Ты как со мной разговариваешь? Лена, Саша!» — обратилась Елена Николаевна к общественному мнению. «Вы тоже так отвечаете своим родителям, когда они просят вас сходить в магазин?» «Ну, что вы!» — сказал Сашуня, решительно отметая такое ужасное подозрение. «Не волнуйтесь, Елена Николаевна, он сходит. Мы сейчас вместе сходим», — сказала Лена. «Ладно, так и быть, схожу», — уступил Юра под давлением обстоятельств. «Через полчасика». «Не через полчасика, а сейчас. Скоро перерыв, молочная закроется». Многозначительно взглянув на Лену, правильно, мол, оказывая и впредь благотворное влияние, Елена Николаевна ушла. Юра вяло дал подзатыльник Сашуне, показал кулак Лене и лениво начал зашнуровывать кеды. 300 граммов масла, 2 бутылки молока. Тупо бормотал он себе под нос, чтобы не забыть. И вдруг простая мысль осенила его. В молочной девушка-продавщица отрезала от большого куска 300 граммов масла, кинула на весы, добавила еще крохотный кусочек. Быстро и ловко завернула в бумагу, подала покупательнице. Та протянула руку, чтобы взять покупку, но взять сверток она не успела. Масло исчезло. «Чего вы ждете? Следующий?» «А масло? Очки наденьте, я вам только что дала ваше масло. И я не брала. В сумку свою загляните получше. Слушайте, я ведь не слепая, а я, по-вашему, что, ненормальная?» Юра в своей комнате, беззвучно шевеля губами, сосредоточенно смотрел на пустой стол. На столе появился сверток с маслом, бутылка кефира, затем вторая. «Юрик, ты еще не ушел?» — раздался за дверью голос Елены Николаевны. «Не!» — ответил Юра, делая отчаянные знаки друзьям. Сашуня и Лена быстро спрятали кефир и масло под кушетку. «Купи заодно еще 2 десятка яиц. Денег тебе хватит». «Ладно!» — громко ответил Юра матери. И тут же вполголоса деловито сказал Сашуне и Лене. «Значит, масло есть, кефир есть. Осталось молоко, да, еще яйца». В молочной, тем временем, разыгрался уже настоящий скандал. «Молодежь!» — в сердцах говорила пожилая покупательница. «А еще объявлений каких понавесили!» — указала она на плакатик. «Вас обслуживает бригада коммунистического труда. Постыдились бы!» Девушка-продавщица плакала. На шум вышел щекастый парень, как видно, бригадир или заведующий. «В чем дело?» — строго спросил он. «У Кругликовой опять недостача?» «Ой, я прямо и сама не знаю, что это такое делается. Только что были здесь 2 бутылки молока, и вдруг нету!» Навзрыд причитала Кругликова. «То есть как это «были и нету»? Чудес на свете не бывает!» Авторитетно разъяснил щекастый. И вдруг застыл, разинув рот. Яйца, стоявшие в специальной установке из папье-маше, одно за другим начали исчезать. Несколько секунд, и вот уже почти все ячейки, которые только что были заполнены, опустели. 16, 17, 18, считал Юра. На столе перед ним одно за другим появлялись яйца. 19, 20. Стоп!» Появление яиц прекратилось. «Юрик, ты все еще не пошел?» Раздался за дверью голос Елены Николаевны. «Ну что шумишь?» Добродушно, фамильярно, со знанием своих заслуг перед семьей, отозвался Юра. Давно уж все принесли. Смотри, как быстро. А я и оглянуться не успела. Ну что, стоило перерекаться с матерью из-за такого пустяка?» — оживленно говорила Елена Николаевна, заглядывая в комнату и забирая продукты. Внезапно ее лицо страшным образом изменилось. Прижав руки к груди, расширенными от ужаса глазами, смотрела она на стол, где лежала нетронутая, неистраченная, даже неразмененная пятерка. «Юрий», — сказала она трагическим шепотом, — «вот 5 рублей, которые я тебе дала. Они целы. Своих денег у тебя нет и не может быть. Немедленно отвечай, где ты взял деньги на продукты?» «Я не помню», — по-дурацки ответил Юра. И сразу же сообразил, что влип. «Юрий, ты ведь знаешь, я могу простить тебе все, только не ложь. Лучше скажи правду, как бы она была не ужасна». Юра изо всех сил пытался выкарабкаться из болота, в котором случайно очутился. Но, как всегда бывает в таких случаях, делал одно неловкое движение за другим и в результате увязал все глубже и глубже. «Сам не знаю, откуда они взялись. Сунул руку в карман, а там какая-то бумажка. Я думал, это те, что ты мне дала. Не лги!» — тут же уличала его Елена Николаевна. «У мальчика твоего возраста не может быть таких карманных денег». Юра тоскливо смотрел в сторону и молчал. И вдруг совершенно неожиданно пришло спасение. «Ой, это, наверное, мои 5 рублей. Ну, конечно, — сказала Лена. — Мне мама дала новые кеды купить. У меня кеды совсем порвались. Мне из-за этого даже один раз отметку чуть не снизили по физкультуре. Я дала ему спрятать в карман. У меня кармана нету. Неудобно ведь деньги все время в кулаке держать. А потом и сама забыла. Большое вам спасибо, что напомнили». Лена взяла со стола 5. Дело таким образом выяснилось, и у Елены Николаевны сразу же стало легко на сердце. «Боже, как вы меня напугали!» — облегченно вздохнула она. «Глупые дети! Ну разве можно быть такими растяпами?» «Бензин ваш, идеи наши». Юра, Лена и Сашуня вышли из подъезда Юриного дома. «Спрячь, тупица», — сказала Лена, отдавая Юре 5. «Не умеешь врать, лучше совсем молчи». «Сунул руку в карман, а там какая-то бумажка», — передразнила она растерянное и беспомощное Юрино вранье. «Да, сынку, не помогли тебе твои ляхи», — сказал начитанный Сашуня. «Какие ляхи?» — мрачно спросил Юра. «Я говорю, не помогла тебе твоя телепатия». «Ну ее к дьяволу, эту телепатию», — буркнул Юра. «Одни неприятности от нее». «Неприятности не от телепатии, а от того, что телепатия дураку досталась», — назидательно сказал Сашуня. «Это почему же я дурак, интересно?» «А потому, дурак, что величайшее научное открытие на ерунду тратишь». «Интересно, на что бы ты его потратил?» — вмешалась Лена. «Да уж во всяком случае не на кефир». «Ой, мальчики, я придумала!» — вскликнула Лена. «Что придумала?» — спросил Сашуня. «Водка — страшное зло!» — сказала она, задумчиво глядя в пространство. «Что это с ней?» — спросил Юра. «Юрка, я придумала! Ты должен спасать людей от пьянства!» «Еще чего!» — сказал Юра. «Тебе же это ничего не стоит! Ты же можешь сразу уничтожить всю водку!» — развивала Лена свою идею. «Новую сделают!» — неуверенно сказал Юра. «Стоп! В этом что-то есть», — сказал Сашуня. «Зачем всю уничтожать? Как увидим, что кто-нибудь хочет надраться, быстро меняем ему водку на боржом, коньяк на квас. Небольшая рокировочка, соображаешь?» Юра постепенно начал соображать. И чем больше он соображал, тем больше эта идея начинала ему нравиться. Юра, Лена и Сашуня, примостившись за металлическим парапетом открытого кафе на Арбатской площади, пристально изучали посетителей, пытаясь выделить среди них алкоголиков.

Из ядерного? Как же? Знаю, это где атомом лечат. Ох, милые вы мои, уж обижайтесь, не обижайтесь, а не верю я в этот ваш атом. Пожилому, как видно, очень хотелось поговорить на атомные темы. Но Сашунин разговаривать с ним больше не стал. Деловитой походкой подошел он к Витькиной койке и сказал вполголоса: «Здравствуй, Кострикин. Учти, ты нас не знаешь. Мы, практиканты, будем пробовать на тебе новый метод лечения». «Так я вам и дался», — сказал Кострикин, слабо ориентируясь в обстановке. «Чудик, это либо выйдет, либо нет, а больно не будет», — сказал Юра. «Видали мы таких? Не будет. Они тоже сначала говорили «не будет», а потом я, знаешь, как орал, несмотря что усыпляли». «Да что ты с ним разговариваешь? Ты делай свое дело», — сказала Лена. Сашуня тоже поторопил. «Быстро, а то войдет кто-нибудь». Осмотрев ногу Кострикина, Юра озабоченно покачал головой и громко спросил, обращаясь к Сашуне: «Комбинация? Пунктуация? Операция?» «В данном случае, мне кажется, надо прибегнуть к тиреопампации», — важно ответил Сашуня. Юра, многозначительно кивнув, стал гипнотизировать ногу Кострикина. «Ну, как?» — спросил он, выждав для приличия 2-3 секунды. «Что, как?» — не понял Кострикин. «Попробуй. Ногой пошевелить можешь?» — сказал тоже. «Пошевелить. Мне даже подумать об этом страшно. У меня, знаешь, какой перелом? Со смещением коленного сустава. У меня кость не туда растет. Мне еще 3 месяца в таком подвешенном виде тут болтаться, а потом снова учиться ходить, как паленькому. Я, может, из-за этого на 2-й год останусь». Чувствовалось, что Кострикин не столько даже был огорчен, сколько гордился своим замечательным переломом. Юра подумал и еще раз погипнотизировал Витькину ногу. Бинты и гипс исчезли. На самолете покоилась совершенно голая Витькина нога. «Ну-ка, шевельни слегка, не бойся», — приказал Юра Кострикину. Кострикин пошевелил большим пальцем ноги. «Не бойся, не бойся, смелей шевели». Кострикин осторожно повертел ступней. «Вроде не больно», — удивился он. Юра погипнотизировал ногу 3-й раз. Самолет медленно опустился на койку, бережно неся свой груз, и растворился в воздухе. Теперь прямо на одеяле лежала самая обыкновенная, нормальная, здоровая на вид нога. «А ну-ка, согни коленку», — приказал Юра. Кострикин послушно согнул колено. «Теперь встань». Кострикин босиком встал на пол. «Попрыгай». Кострикин прыгнул, присел, снова прыгнул. «Не болит!» — заорал он диким голосом, в бешеном темпе выделывая ногами Чарльстон. «Совсем не болит!» «Ай да практиканты!» — сказал пожилой, сидячий больной, с интересом наблюдавший картину кострикинского исцеления. «И мне, что ли, попробовать полечиться атомом? Слышь, практикант, а вреда от вашего лечения не будет?» «Этот вопрос в настоящий момент изучается», — небрежно кинулся Шуля. Увидев, что его ответ произвел на собеседника крайне неблагоприятное впечатление, он быстро стал делать Юре знаки. «Давай закругляться, мол, пора». Юра беззвучно пошевелил губами. Больничная пижама Кострикина исчезла. На смену ей явились обыкновенные брюки, рубашка, свитер, ботинки. Подумав, Юра еще что-то пробормотал себе под нос. И как последний штрих появился на Кострикине хирургический, хрустящий на крахмаленный белый халат. Теперь в палате оказалось 4 практикантов вместо 3. Деловитой походкой направились они к двери. В 6-м В шел урок геометрии. Вела урок Олимпиада Васильевна, та самая пожилая учительница, которая на педсовете выражала недовольство по поводу чрезмерного мягкосердечия молоденькой Анны Петровны. «О, Кострикин в классе?» — удивилась Олимпиада Васильевна. «А мне говорили, что ты болен. Очень хорошо. А то бы ты у меня так и остался в этой четверти неоттестованным. Иди к доске». Кострикин, тоскливо озираясь, как приговоренный к казни, пошел отвечать урок. Он взял тряпку и медленно со вкусом начал вытирать доску. Уже давно на черной, сверкающей влажным глянцем поверхности, не было ни единого, даже крошечного мелового пятнышка, а Кострикин с диким рвением все тер и тер доску тряпкой, лишь бы оттянуть момент казни. «Через точку пересечения диагоналей параллелограмма АБЦД», — диктовала Олимпиада Васильевна, — «ну что же ты, записывай». «Сейчас», — сказал Кострикин, бросая на доску последний придирчивый взгляд взыскательного художника. «Параллелограмма АБЦ, перестань тереть доску, ты скоро протрешь ее насквозь. Проведен отрезок МН. Точки М и Н лежат на сторонах параллелограмма. Доказать, что АМ равно СМ». Пока Олимпиада Васильевна, отвернувшись от класса, диктовала Кострикину задачу, класс жил своей жизнью. Лена Пыльникова написала записку, сложила ее конвертиком и передала соседке, указывая на Юру Красикова. Юра развернул записку, прочел. «Подумать только, если бы не мы, Кострикин сейчас лежал бы и лежал с подвешенной ногой. Тебе приятно, что это мы его вылечили? Мне жутко приятно. Л.П.» Юра прочел записку, самодовольно улыбнулся, написал ответ, сложил конвертиком, передал соседу, кивая на Лену. После долгих мучений, изобразив, наконец, на доске требуемую фигуру, Кострикин торжественно откашлялся. «Готов? Ну что же, мы тебя слушаем, Кострикин», — сказала Олимпиада Васильевна и постучала карандашом по столу. «Ну, что ж ты молчишь?» После ужасной для Кострикина паузы тоном ангельского терпения произнесла она. «Олимпиада Васильевна, вы, может, не знаете, я позавчера с турника упал. Меня на скорой помощи увезли. У меня перелом колена чашечки». Для убедительности Кострикин несколько раз согнул и разогнул больную ногу. «Не ври хотя бы так нагло, Кострикин», — сказала Олимпиада Васильевна. «С переломом коленной чашечки ты бы не стоял тут перед нами». «А меня Красиков вылечил с помощью телепатии». «Я была уверена, что без Красикова тут не обошлось», — сказала Олимпиада Васильевна. «Как бы то ни было, свойства параллелограмма ты обязан знать. Мы с вами сидим на этом материале уже больше месяца». Кострикин молча глядел в пол, понимая, что никакие оправдания ему не помогут. Пока у доски происходила эта драма, Юрина записка путешествовала по всему классу с парты на парту и дошла, наконец, до Лены. Лена развернула ее, прочла. «Конечно, приятно. А ты как думала? Слыхала, что Олимпиада говорит? Если бы не мы, он так бы и остался в этой четверти неаттестованным. Юка». «Ну что ж, Кострикин», — говорила тем временем Олимпиада Васильевна, — «ничего не поделаешь. Будет у тебя в этой четверти двойка. Садись». Кострикин в растрепанных чувствах поплелся на свое место рядом с Красиковым. «Все из-за тебя», — плюхнувшись на парту, яростно зашептал он Юре. Лежал бы сейчас спокойненько с подвешенной ногой. Научную фантастику читал. «Ах ты!» Юра был потрясен человеческой неблагодарностью. «Если бы не я, ты бы на второй год остался», — сам говорил. «Я, может, еще и так останусь. Только тогда бы у меня уважительная причина была. А теперь что? Ты мне спасибо должен сказать, что я тебя вылечил. А тебя просили? Да? Не просили? Ну вот, и нечего было соваться». Бурное объяснение это совершенно естественно и неизбежно завершилось бы дракой, если бы в самый критический момент не отворилась дверь. На пороге застыл наш знакомый корреспондент. «Есть газеты. У меня есть поползновение на некоторое время похитить одного из ваших учеников, Юру Красикова, по очень важному делу. Надеюсь, вы не станете возражать». Смерив корреспондента ледяным взглядом, Олимпиада Васильевна ответила с преувеличенной серьезностью. «Ну что вы, напротив, я буду вам только признательна». Корреспондент и Юра спускались по лестнице.